солнце напоминало огненный шар, а небо приобретало такие яркие оттенки розового и оранжевого, что, казалось, оно плавится. Этим утром его закрывали тяжелые угольно-серые облака, предвещающие грозу. Анни подумала, что буря ее вполне бы устроила. Правда, не стоило забывать и о том, что весенняя гроза отгремит и забудется, а с переделкой, в которую она попала, этого не случится. «Помощник шерифа Бруссар, не могли бы вы уделить мне минутку?» Анни резко обернулась на звук низкого приятного голоса. Ричард Кадроу прислонился к стене здания, запахнув полы своего просторного плаща, словно эксгибиоцинист, притаившийся на школьном дворе. «Прошу прощения, но у меня нет времени», — быстро проговорила Анни, сходя с тротуара и направляясь через стоянку к патрульной машине. «Рано или поздно вам придется поговорить со мной». Адвокат шел за ней по пятам. «Пусть лучше поздно, мистер Кадроу. Я на службе». «Вашу службу оплачивают налогоплательщики. Должен ли я напомнить вам, мисс Бруссар, что я и сам аккуратно плачу налоги, финансируя жиры Огюста Ноблие? И, следовательно, с технической точки зрения, я тоже являюсь вашим работодателем». «У меня нет времени на дискуссию». Анни отперла дверцу машины, другой рукой придерживая папки, блокноты и книжку со штрафными квитанциями. «Сержант будет недоволен, если я не справлюсь с работой». «Сержант? Или шериф Ноблие за то, что вы со мной беседовали?» «Не понимаю, о чем вы говорите», — солгала Анни, пытаясь открыть дверцу машины. «Я могу вам помочь?» Кадроу галантно протянул руку. «Нет», — резко бросила Анни, уклоняясь. От резкого движения папки и квитанции полетели на землю. Из дела Ринара вывалилось все содержимое. Анни в панике нагнулась, судорожно хватая документы, пока они не разлетелись на ветру. Кадроу присел на корточки и протянул руку к блокноту с записями, столь же привлекательными для адвоката, как кружевное белье для Дон Жуана. Анни выхватила блокнот у него из-под руки и тут же увидела, как его худая, испещренная венами рука потянулась к постановлению об аресте, которое она не подшила в дело и не отправила в бумагорезку. Аня рванулась вперед, схватила документ и поспешно скомкала его. Она прижала собранные бумаги к груди, неловко поднялась и попятилась к открытой двери патрульной машины. Кадроу с интересом наблюдал за ней. «Мне что-то не полагалось видеть, мисс Бруссар». Пальцы Анни плотнее сжали скомканное постановление об аресте. «Я должна ехать!» «Вы ведь были на месте преступления вчера вечером. Мой клиент заявил, что вы спасли ему жизнь. Вам потребовалось немало смелости, чтобы остановить Фуркейда». Адвокат придержал дверцу, пока Анни устраивалась за рулем. «Чтобы жить честно, требуется мужество». «Откуда вам это знать?» — пробурчала Анни. «Вы же адвокат». Насмешливое выражение исчезло с его пожелтевшего лица. Анни почувствовала, как горячий его взгляд, хотя она даже не смотрела на него. «Злоупотребление властью, злоупотребление служебным положением, злоупотребление общественным доверием. Все это ужасные вещи, мисс Бруссар. То же самое можно сказать и о преследовании, и об убийстве. И называйте меня помощник шерифа Бруссар». Анни повернула ключ зажигания и захлопнула дверцу. Машина двинулась вперед, и Кадроу пришлось отступить в сторону. Он плотнее запахнул плащ, когда порыв весеннего бриза залетел на стоянку. Болезнь нарушила его температурный баланс, поэтому адвокат теперь либо горел, как в огне, либо дрожал от холода. В этот день Кадроу промерз до костей, но в его душе горел огонь целеустремленности. Если бы он шел чуть быстрее, постановление об аресте Ника Фуркейда было бы теперь у него в руках. Только покровительство Огюста Ноблие спасло его от тюрьмы. «Я уничтожу вас обоих», — пробормотал Ричард Кадроу, глядя вслед удаляющейся полицейской машине. «И мисс Бруссар поможет мне в этом». Глава 8. Как Анни подозревала, известие о стычке между Ренаром и Фуркейдом